положив ей на плечо руку. «На все, маточка, судьба. Я ни от кого не слыхала тебе и не знал, есть ли ты на свете. А судьба, как судьба. Мимоездом заехал, да разом и влюбился в тебя по уши. Смотрю, девка кровь с молоком. Да подступить не смею. Для смелости натянулся с твоим батенькой наливки. Он принялся за гусли, так как дернет горлицы, а я и разносился, да в присядку». Фенна Степановна, разглаживая на лбу ему волосы, потом обняла его. «Эта-то горлица меня и доехала. Вы носитесь в присядку, а я так и таю», — целует его в лоб. «Кирилл Петрович, уж как, что было в тот вечер, ничего не помню. А на завтра проснулся твоим женихом», — целует ее. Так, разговаривая и вспоминая прежнее, былое, старички забывали об устроении счастья своей дочери, а предоставляли это судьбе, которая и их свела для их же благ. И точно, судьба принялась устроить участь Пазенькину. Поблизости в имении Кирилла Петрович, как и во всех близлежащих деревнях, расположены были квартирами роты пехотных батальонов. В селе нашего Шпака квартировал ротный командир капитан Иван Семенович Скворцов. В форме пехотный офицер. Молод, строен, красив, ловок, умен, сметлив, образован, как воспитанник кадетского корпуса. Но беден и не имел в виду ниоткуда получить что-либо, кроме небольшого домишка в русском губернском городе, если прежде него умрет родной дядя, отставной генерал-майор. В этом обнадеживал дядюшка своего племянника и сверх того обещивал отказать ему и всю недвижимость, какая останется после него в доме, с условием только, чтобы племянник не женился без расчета, яснее, без приданого. Итак, видимое дело было, что Ивану Семеновичу иначе нельзя устроить своей участи, как выгодную женитьбою на достаточной деревенской барышне. При частых переменах квартир он находил и достойных невест так же часто. Первое дело — влюбить в себя деревенскую девицу. Он успевал скоро. И которая бы из них уклонилась от этой сладости. Года два не видав ничего порядочного, вдруг увидеть красивого, ловкого молодого офицера и услышать от него льстивые похвалы, ну как тут устоять? И так, сделав первое дело, он приступал ко второму. Как почтительный племянник, а не как жаждущий получить в наследство старенький домик о пяти комнатах. Он писал к дяде, просил позволения на брак с такою. Получив согласие, приступал к третьему, относился к родителям девушки, от коих всегда получил отказ. Эти родители ужасные люди. Имея красивых дочерей с достаточным приданым, иначе не хотят выдать их, как за богатых, а бедными думать не хотят. Иван Семенович, получая на всех квартирах отказы, не теряя надежды на будущее и потому, занявший квартиру в селе Кирилла Петровича и услышав, что у него одна дочь, наследница такого имения, которое превышало имение тех невест, на коих он когда-либо сватался, тут было о чем подумать и расположить план атаки. Он поспешил засвидетельствовать свое почтение хозяину деревни и был им радушно принят. Умный, образованный собеседник в деревне находка и не одному Кириллу Петровичу.